Глава вторая. Каких людей мы привлекаем в свою жизнь? Мы живем в социуме. Нас окружают люди разной степени близости к нам. Близкие люди делятся на тех, кто принимает нас такими, какие мы есть, помогая нам двигаться вперед, и тех, кто нас не принимает. Вторые тормозят наше развитие, блокируют наши проявления, вызывают в нас чувство вины и стыда. Иногда встреча с одним единственным человеком круто меняет нашу жизнь и поднимает ее уровень на значительную высоту. Такой человек вдохновляет нас, служит нам опорой и поддержкой, открывает перед нами новые жизненные перспективы и возможности. Есть ли в твоей жизни такой человек? Когда я задумывалась над этим вопросом, то однажды поняла, что держусь за людей, которые меня критикуют, осуждают, не принимают, не особо ценят и редко радуются моим результатам. А если и радуются, то с таким видом, будто бы я могла поработать и лучше. Рядом с ними я всегда не дотягивала до оценки «молодец, отлично». Была недостаточно хороша для их похвалы. Разве может это состояние постоянного неда привести человека к полноценному раскрытию? Нужно отталкиваться от факта, что с нами все в порядке. Что мы способны дать этому миру свет, любовь и сделать его лучше, чем он есть. От того, что мы вольны жить в радости каждый день. Если отталкиваться от таких мыслей, то наш путь становится более прямым и очевидным. Мы понимаем, куда двигаться и что предпринимать. Если же все время полагаться на чужие оценки и мнения, то направление нашего жизненного пути всегда будет зависеть от кого-то другого, не от самих нас. Родственники и близкие приходят в нашу жизнь по воле судьбы, но свое окружение мы можем формировать и в соответствии с нашей свободой воли. Иногда под влиянием негативных установок мы намеренно выбираем себе такое окружение, которое нас унижает, подавляет, сковывает и тем самым связывает себя по рукам и ногам путами негатива. Ничего страшного, если нужно ограничить общение с теми людьми, чье мировоззрение и ценности перестали находить в тебе отклик. Например, одноклассница спустя годы после окончания школы может перестать быть твоей близкой подругой. Да, в прошлом вас многое связывало, но время прошло, и ваши пути разошлись. Ты можешь поностальгировать вместе с ней, вспоминая прошлое, но гораздо ценнее для тебя общение с людьми, с которыми тебя объединяют общие взгляды на будущее. Анализируя свое окружение, а также ценности и мечты близких людей, нужно быть аккуратнее. Смотреть на себя исключительно через призму достижений других – это сомнительный путь, который ведет к снижению ожиданий от себя. Гораздо полезнее измерять свой успех, сообразуясь с собственным потенциалом и возможностями. Сравнивай себя сегодняшнюю с собой вчерашней и старайся замечать прогресс. Обрати внимание на свои реальные возможности и, исходя из них, предпринимай те или иные действия. Действуй согласно своему внутреннему желанию. Сегодня мы живем в мире, где можно все, и главное здесь – идти своей дорогой. В коучинге есть 5 принципов позитивного мышления, которые помогут тебе сохранить хорошие взаимоотношения с окружающими. Я в полном порядке. Мы, как и все люди на планете, в полном порядке. У тебя, как и у любого другого человека, есть свое уникальное место. Ты обладаешь собственной жизнью и имеешь право пройти свой собственный путь. У меня есть все, что нужно. У нас есть все необходимые ресурсы для реализации собственного потенциала. Здесь коучинг переплетается с психогенетикой, потому что если принять тот факт, что мы и так имеем все, что нам нужно, то в нашем сознании открываются потайные смыслы бытия. Мы осознаем, что все произошедшее должно было случиться, что не нужно блокировать события жизни из-за ограниченных убеждений. Любая боль влечет за собой развитие. Например, недавно мой знакомый поставил меня перед фактом, заявив, что больше не хочет со мной работать. Я вольна сделать выбор, либо расстроиться и начать выискивать в себе недостатки, чтобы понять, где и в чем я была неправа, либо вспомнить, что я в порядке, что я всегда делаю правильный выбор и имею все необходимые ресурсы. Соответственно, я делаю вывод, что у другого человека есть собственные жизненные принципы, и его выбор – это его выбор, он не обязан полностью соответствовать моему. Означают ли слова моего знакомого, что я плохой человек? Нет. Они говорят только о том, что на данном жизненном этапе мы просто не подходим друг другу. Стоит ли мне копаться в себе в поисках недостатков? Нет. Зачем? Если одному человеку что-то во мне не понравилось, это не значит, что я не нравлюсь всем своим друзьям и близким. Я делаю лучший выбор. Из всего многообразия вариантов, лучший выбор – это тот, который уже совершен. Разве кому-то может прийти в голову поступить намеренно плохо и сознательно поставить себя в идиотское положение? Нет. В данный момент это решение кажется наилучшим, а отследить все возможные последствия не дано никому. Копаться в вариантах невозможного будущего и думать о том, как все могло бы быть, это то же самое, что блокировать собственное развитие и разрушать себя. Более эффективным будет делать выводы из уже пройденного опыта и учитывать эти выводы при принятии будущих решений. Исходя из своего опыта, в следующий раз ты поступишь по-другому. Дай себе поддержку, поверь, что ты способна стать лучше, чем сейчас. Не критикуй и не стыди себя. Я руководствуюсь позитивными намерениями. Любой наш поступок вызван бессознательным желанием блага. Иногда мы осознаем это, а иногда нет. И все же в основе любого нашего поступка лежат позитивные намерения. Изменения не только возможны, но и неизбежны. Например, ты вышла замуж за одного человека, а спустя 10 лет вдруг обнаружила, что муж превратился в кого-то другого. Невозможно законсервироваться в каком-то одном состоянии. Мы неизменно будем понемногу меняться, трансформироваться, и в какой-то момент эти изменения станут очевидны. Приходит новый день, мы воспринимаем новые мысли и идеи. Наше тело тоже постоянно меняется. Каждые 7 лет клетки проходят процесс обновления. Старые умирают, а новые рождаются. Не стоит пугаться перемен, происходящих в близком человеке. Будь с ним в моменты трансформации. Не бросай его одного, поддержи его. Проходя через трудности вместе, вы растете и укрепляете вашу связь. У нас с мужем было венчание. Многие святые благословили наш брак. Нас называли идеальной парой, а спустя 6 лет мы вошли в период кризиса и стали думать о разводе. Тогда мы задались вопросом, для чего происходит то, что происходит, и взглянули на этот кризис с ученической позиции. Постепенно мы поняли, что из происходящего можно сделать и позитивные выводы. Благодаря кризисному периоду мы с Максимом открыли друг в друге совершенно новые стороны и стали значительно ближе друг к другу. Настоящие искренние взаимоотношения начинаются тогда, когда мы осознаем высокую ценность другого человека. Благодаря этому в нас рождается чувство благодарности, постоянной радости и доверия миру. Любая наша реакция на человека, вербальная через слова или физическая через действия, это ответ на урок, который преподает нам жизнь. Можно спрятаться в уголке и замкнуться в себе, а можно поднять руку и громко проговорить свой ответ, проявить себя и заслужить пятерку. Можно начать оправдываться. Я не выучила урок, потому что у меня муж сволочь, дети тупые. Но из-за негативных установок и перекладывания ответственности на других ты не можешь увидеть суть своей жизни и внять тем сигналам, которые посылает тебе судьба. В предыдущих главах мы отслеживали наши чувства, учились их проявлять, проживать и прорабатывать. Научившись говорить со своими чувствами, попробуем технически воплотить их в жизнь. Для этого нужно – во-первых, осознать, в чем состоит урок жизни. Необходимо остановиться и спросить себя, как на меня влияет то, что происходит прямо сейчас. Во-вторых, надо выработать собственный арсенал различных методов, с помощью которых ты будешь взаимодействовать с миром, уважая как чувство собственного достоинства, так и автономность другого человека. Личная свобода невозможна без свободы других людей. Чтобы не отнимать у людей их свободу, научись отслеживать, как взаимодействуют твои чувства с чувствами окружающих. Задание. Проанализируй 5 принципов коучинга и напиши мини-эссе о том, что ты о них думаешь. Может быть, ты видишь в них противоречия, а возможно, наоборот, что-то глубоко откликается в твоей душе. Поразмышляй об этом и письменно изложи свои мысли.